Глава шестая. Фрось, ну чего ты надулась? Думаешь, опять деньги на ветер, а тебе снова меня вытаскивать из майнинга? Дукс-каратель летел по автобану, исходя из ощущений в салоне, почти бесшумно. Звук снаружи я не выводил, а звукоизоляция здесь такая, что даже легкое шуршение шин считается неприемлемым. И да, одними материалами этого не добиться, а исключительно целым комплексом мероприятий. Но, слава богу, это не подлодка. Хотя и тут некоторые их методы воплощены. Сознание упорно доказывает, что мы в каком-то симуляторе. Движение настолько незаметно, что кажется, просто картинка на мониторе крутится. Качество дорог плюс подвеска. Если бы не ускорение при разгоне, сам бы не поверил своим глазам. Кстати, моя сестрица, названная, не удостоила меня ответом, а только еще больше засопела, тем подтвердив правильность догадок о ее поведении. «Да брось ты это! Выпендрешь — это не самое главное в этой машине. Хотя, не скрою, он тоже пригодится. Так уж люди устроены. Встречают по одежке, если, конечно, сами тебя перед этим целенаправленно не искали. Она бесценна не внешним видом и престижем, а содержащейся внутри ее электронной начинки информацией». Опять она промолчала, но в этот раз заинтересованно посмотрела на меня, хотя укор во взгляде никуда и не делся. «Как бы тебе объяснить-то? Если бы не установленный здесь комп, то вряд ли стал бы так рисковать своим здоровьем, спуская деньги на эту покупку. Понимаешь, он совсем другой. Но даже не от этого волосы на голове зашевелились. Всего лишь небольшой текстовый файлик дает отсылку к неким заблокированным блокам и заставляет задуматься о его реальной производительности и закрытых возможностях. Но ведь теперь денег на обувной завод нет, а Лим доход приносить не будет, — выпалила в ответ на мою тираду Фрося. Сейчас да, но знаешь, что сдерживает майнинг? Две вещи. Цена конкретной крипты. Для ее вычисления необходима мощность, не только компьютерная, требующая, кстати, серьезных финансовых вложений, связанных непосредственно и с ее приобретением, и обеспечением всей этой техники соответствующей инфраструктурой, а также электричеством. И величина последней немаленькая. Сейчас моя способность позволила обойти все эти ограничения. Но бесконечно это не может продолжаться. Ведь так? Ты можешь однажды просто не выйти из своей персональной реальности и попросту умереть, — подтвердила моя сестрица. Вот, и я о том же. Но бортовой вычислитель нарушает всю эту стройную схему. Он почти не жрет электроэнергии и при этом заставляет заподозрить в себе весьма серьезный супер-ЭВМ. Если майнинг рассматривать как источник дохода на перспективу, не бесконечную, естественно, то этой машинкой придется мне заняться всерьез. Мы с тобой в какую школу пошли учиться? Именно. Да, сейчас придется несладко. Но иначе никаких вариантов вырваться из нынешнего порочного круга не выйдет. А завод мы построим, не сомневайся. Но эта игра в долгую и вначале может дохода не приносить. Это как? Все просто. Всякое непотребство выпускают уже очень давно. Люди привыкли, а некоторые и вовсе не знают, что должно быть иначе. И делается это совсем не для снабжения дешевой обувью. Нет, цена у нее точно не бросовая, зато прибыль. Вот и представь, сначала нужно будет разъяснять, какая она должна быть, создать, так сказать, для себя нишу, и только потом чего-то получить с этого. Значит, майнить не перестанешь? Не получится никак. Во всяком случае, пока вариантов не вижу. На этом наш диалог затух сам собой. А потом пришла мысль, а ведь Фроська реально за меня переживает. Ведь никак ее не успокоишь. Не лезут пока мысли, на чем бы еще заработать. да так, чтобы своей жизнью не рисковать. Даже обувь этим грешит. Чтобы создать для своей продукции рынок, надо отобрать у других кусок пирога. Типа так и будут все сидеть и ничего не предпринимать. Это у нас маски-шоу устроить могут или проверку пожарников. А тут и с артиллерии начать не погнушаются. Одна надежда на фамилию. Может, хоть не сразу катком в асфальт будут плющить. Блин, это не дело. Нужны варианты. В окне снова появился дворянский бомжатник. Остановить? Обращался в этот раз к машине. Распознавание голоса было безупречно, потому команда выполнялась сразу, но опять же тихо и вальяжно, снизив скорость, они как будто в стену врезались. Все ж таки карателя создавали не дрова возить. Фроська уставилась на меня вопросительным взглядом. Чего, мол, случилось? Да все нормально, просто подумалось. Секретарь ведь нужен, ответил на него вслух. Секретарша, неожиданно донеслось до меня. Что ответить на такое заявление, я не знал. Почему ты так решила? Наконец, собравшись с мыслями, задал вопрос в ответ. Я в кино видела. Там у всех молодых господ были. И чем знатнее род, тем красивее и грудастее. Завис конкретно. Нет, фирме там обложка необходима, одним из атрибутов которой выступает секретарша. Вот помощнику руководителя предъявляют другие требования, если он сам, конечно, хоть что-то смыслит в деле, которое возглавляет, и это вовсе не порно-индустрия. Но скажите на милость, родам-то такое зачем, тем более у молодежи? Фрось, для чего они им? Так ведь ими можно хвалиться перед друзьями и тем более соперниками, чтобы те от зависти исходили. Друзья? Нет, конечно, враги, естественно. Фрось, еще раз. Ты чего, действительно ни разу кино не видел? Каюсь, упустил этот пласт местной культуры. Теперь вот не улавливаю, о чем речь. Может, и видел, но теперь не помню. Немного подумав, ответил так. Тогда слушай, все же знают, чем выше круг, тем девушки красивее. Это-то здесь при чем? Все, молчу. Так вот, чем красивее секретарь, тем выше ее статус как дворянки. Бывают, конечно, пройдухи, сделают своей операцию, а все и думают, что она высокородная. Там же вроде все регламентировано. Так это у парамедиков, да и то при планировании будущих детей. Взрослым-то они внешность менять не умеют, тут надо к пластическим хирургам. Так вот, если так сделать, рано или поздно это вскроется и будет позор, от которого не отмоешься. Пояснила она, поняв, что я опять забыл. И часто такое происходит. На мой вопрос Фроська сначала отреагировала лишь взглядом, типа «дурак, что ли?», потом все же добавила. Воспитательница говорила, будто только в кино. Жалившись, все же добавила она. Так-то оно и понятно. Измараться на такой ерунде свои же не поймут. Так вот, тут главное их контракт принудить подписать. А вот это интересный фортель. Все отношения между родами и отдельными дворянами строятся скорее на неформальных договоренностях и личном отношении. А вот договоры пришли сюда из низшего сословия. И если тебе предложили подписать такую бумажку, в общем, вас за ровню не считают. Совсем-совсем. Нет, иерархия существует, но в этом случае ты оказываешься ниже нижней ступеньки. В понимании местных даже личные дворяне выше. Компании между собой их заключают, да и сотрудники их подписывают. Но это все не из той оперы. И да, данное родовитыми слово здесь не пустой звук. Это же повод для презрения к европейцам и перенявшим многие привычки у них азиатам. Хотя с последними есть нюансы. Всем иностранцам можно обещать все, что угодно. Как говорится, Джентльмен захотел, дал слово, захотел, забрал. Есть такой нюанс. Поэтому там все под бумажку. Не верят они нам, а мы им. Зато никто и не стонет про что-то подобное, вроде обещания не расширять НАТО на восток. Ничто так не укрепляет веру в партнеры, как перечисленная тебе предоплата. А это-то зачем? Удивился я весьма сильно. «Чтобы для ночных утех использовать», — заявила она серьезно. «Хм-хм», — поперхнулся от такого заявления. «Оказывается, предела изумлению просто нет». «Да, нам сторож так говорил». «Фрось, а мы точно про дворян говорим?» «Конечно, про плохих». «Стоп, а почему ты про них завела речь?» «Решил-таки для начала хоть это выяснить. Хорошие не подходят, да и ты на них не похож». «В каком это смысле?» «Чувствую, нить разговора теряю окончательно». «Ну, они должны быть такими, и вообще. Секретаршу они себе берут всегда не дворянку, но все равно красивую. У них там любовь. Не, нам такую не надо». «Господи, похоже, мы про местные мыльные оперы говорим. Нам?» «Да, лучше по договору. И как минимум третьего круга». «Фрось, ну ты скажешь тоже». «Думаешь, лучше второго?» — продолжила она, как ни в чем не бывало. «Да ты надо мной смеешься». «Вовсе нет, но ты прав. Этих попробуй еще найди». «Че, серьезно? Здесь и из кругов есть?» Потом додумался, ведь сам мог в этом лагере оказаться, и как раз из второго. Хотя мой случай не показатель. Там, по описаниям, такие монстры, после всех тех модификаций, что их обязательно пристроят при удачном стечении обстоятельств. Или прибьют чисто спокойствие для... Кровную месть никто в этой стране не отменял, а вот третий уже похоже на правду. Даже вновь посмотрел на недофавелы. Другим взглядом мысль поискать здесь подходящих работников была интересной, но вот что делать с обременением? Не просто так же они здесь оказались. Те, кто их сюда загнал, ведь могут быть против, и очень сильно. Да и не факт, что моя фамилия в таких делах поможет. К тому же боевиков или безопасников здесь вряд ли встретишь, а вот технический персонал – точно, ведь могут здесь быть программисты. Теоретически – да, а на практике? Как их тут сыскать? Интересно, а в сети они свои резюме случаем не выкладывают? Да чего я заморачиваюсь, денег все равно после покупки карателя нет, а значит, нанимать сотрудников и не на что, и незачем. Кстати, переговоры по покупке оборудования для производства обуви ведь откладываются, а значит, и секретарь не нужен. «Матушка говорила, что есть», — ответила серьезно на мой вопрос сестрица. «Сильно подозреваю, она права. Сам тут чуть не оказался. Ладно, чего теперь вспоминать, да и вообще. Соваться туда пока не с руки», — говорил, продолжая разглядывать в полглаза на переднем экране разыгравшуюся сцену. «Если коротко, полицейские выкинули из местного аналога Бобика особь женского пола. Машина совсем не походила на названное средство передвижения, разве что дверью сзади, в которую и рвалась высаживаемая. Определить ее возраст из-за расстояния возможности не представлялось. Потому и прибег к такому слову, обобщенно так сказать. Как в анекдоте получилось. «Эй, животное!» А скалкой в глаз. «Ну ты чего сразу так? Просто я не определился, киска ты или птичка». Вот и мне было неясно, юная девушка там или женщина в возрасте. Но инстинкты не пробьешь. Такие изгибы и формы сами притягивали глаз. Пускай она и была несколько потрепанной, однако с таким выдающимся капотом, что мелкие дефекты не в счет. Вроде бы и возраст у меня несколько не тот, но душа так и тянется к прекрасному. Но даже не это заставило обратить на нее внимание. Хотя Да кого я обманываю? Но сейчас не об этом. Вид сбоку. Не могло быть такого у русской. Особенности анатомии намекали на смесь европейки с азиаткой или операцию парамедиков. В последнем случае это гарантированная принадлежность к кругам. В пользу этой версии говорили и волосы цвета красной меди. В принципе, они могли быть и окрашены, но и это понять с такого расстояния было нельзя. В итоге ничего удивительного в том, что каратель неспешно двинулся вперед по моему приказу. Любопытство. Сколько же народу оно сгубило. Вот знаешь, но все равно лезешь. Решил даже без голосового управления обойтись. И на радостях опять чуть не выпал в эту странную персональную недореальность, эмулируя джойстик. Однако цель была видна, и все же удалось удержаться. Сначала хотел просто медленно проехать мимо, но не срослось. По мысленной команде машина остановилась. «Что опять случилось?» – задала вопрос Фрося. «Лопни мои глаза, если она не из третьего круга!» – воскликнул, ткнув пальцем в экран с изображением незнакомки. «Нужно пояснить, коррекция генетических признаков внешности в Руси парамедиками строго регламентирована. В данном случае волосы были знаком принадлежности к третьему кругу. Для него характерны неестественные оттенки, обычные для красок. Во втором добавляется металлик, а в первом – аполисцирование. Причем в зависимости от пола рекомендации имели разную степень обязательности. Для женщин никаких компромиссов. Мужской половине граждан этой страны по желанию. И делается это неспроста, чтобы любой в этой стране видел, кто перед ним находится, и не влип в историю с уложением. Мда. Типа, сильная половина человечества и так должна сама показать Кузькину мать своим обидчикам. Хорошо, хоть только этот параметр был значим. В том смысле, что и цвет глаз, форма ушей и носа могли достаться исключительно на вкус родителей, а не от дедушки с прабабушкой, и регламентировались только отсутствием доступа к парамедикам соответствующего уровня. Читал, будто в первом круге есть даже с инфракрасным зрением. Сколько же у них цветов радуги? Все это к тому, ежели придется пойти с девушкой моего уровня в клуб, то не стоит пугаться, когда у нее в темноте засветятся глаза. Просто... улучшенное ночное восприятие по кошачьему типу. Но в случае, состоявшей на обочине, все могло быть банальней. В третьем, так далеко с изменениями не зашли, и они еще сохраняли полную генетическую совместимость с обычными людьми. Она могла быть и байстрючкой, и, соответственно, не наследовать родовые атрибуты, и иметь лишь личное дворянство. Красивая! «Как-то тоскливо», – произнесла Фрося. Я даже взглянул на нее. «Да не может быть». «Ну да, по волосам точно третий. Нам матушка в первую очередь на них смотреть советовала». Продолжила она же после небольшой паузы. «А про меня что?» – говорила. «Впервые решил поинтересоваться этой темой». «Опасаться». «Чего это?» – возмутился я. И постарался себя осмотреть. Симпатичный, потому что влюбиться в такого легко, а он улетит обратно к себе в небесные дали, а ты останешься с разбитым сердцем. Пробормотала она грустно. Естественно, у меня чуть глаз не выпал от такого заявления. Это она так говорила. Уже более весело продолжила она, а потом, взглянув на мое ошалевшее лицо, заливисто засмеялась. «Фу, я так с тобой заикой стану», — выдохнул, наконец, облегченно. «Так что с этой тетей делать будем?» Вот тут подзавис от вопроса уже сам. «Действительно, а чего мне от нее нужно, если не брать лицезрение таких буферов с близкого расстояния в расчет, то вроде и ничего. А с другой, Раз подъехал, значит, была мысль, зачем? Только где она? Теперь неизвестно. Неужели ничего, кроме мужских инстинктов? Плюнуть и поехать дальше? Не, явно не мой вариант. «Эй, там, на обочине, вас как зовут?» Обратился я через систему трансляции. Дверь было стрёмно открывать. Никакой уверенности в способности себя защитить, ежели что, не было. На улице творилось что-то странное. Девушка, только сейчас стоявшая, упала на колени, зажав уши руками и прижав голову к коленям. Небольшая сумка упала при этом с плеча в пыль, да и длиннющий хвост волос тоже. С деревьев, среди которых находились недофавелы, сорвались стаи мелких птиц, а ближайшие их обитатели даже слегка присели и теперь, ошалевшие, уставились в нашу сторону. Если до этого еще как-то про незаметность и можно было говорить, то сейчас... Оказалось, система была вывернута на максимум в режим акустического шока для разгона ближайшей толпы. Выходит, и такое каратель умеет. Можно не только матом покрыть, но и причинить реальную физическую боль примешанными инфразвуковыми волнами, да и просто очень громким звуком. Представляете, моим-то детским голоском дошандарахнуло по площади. Как-то неуютно вдруг стало. Продолжение не заставило себя долго ждать. Девушка взвелась в воздух, словно сжатая пружина. Слава богу, не так и высоко. А то пришлось тут прочитать про некоторые возможности первого круга. Было с чего струхнуть. Теоретически. «Ах ты, малолетка недоделанный! А ну, открой дверь!» Донес ее крик через динамики внутри салона. «Ага, судя по реакции, реально небо и стрючка. Вон как фиолетовые, глазки сверкают в поисках ручек. А вот, накоси, выкуси». Стал понятен выверт конструкторов с ними, действительно, лишние они. «И не подумаю. И вообще, это просто накладка с настройками транслятора». «Ты вообще кто такой? Голос детский, а словечки и обороты взрослого? У тебя что, там изменитель голоса?» «О, а тут и такие настройки есть, даже не подумал бы. Видимо, для анонимного использования матюгальника. Нормальный у меня голос для моего возраста. Зачем мне его менять? А с местоимениями прошу поосторожней. Второго круга мы. Это твой папа с мамой из него. Понакупают броневиков деткам. Даже уши потом им не надерешь. Вы по борзоте, смотрю, из третьего. Родителей у меня нет в живых. Извини, постой, получается ты? Можно узнать, из какого рода? Захаровы мы, ответил так с вальяжностью в голосе и подмигнул Фросе. А то уши она мне надерет. Мама. Дед! Ответил на так и невысказанный вопрос. Фамилия, конечно, не редкая, но вот в контексте кругов... «Заберите меня отсюда, пожалуйста. Ну, пожалуйста!» Неожиданно заговорила она скороговоркой, упав на колени и сведя ладони в знак мольбы. «А ты точно из третьего?» Не нашел ничего более уместного, чем задать такой вопрос. На это она только разревелась, но сквозь всхлипывание донеслось утвердительное «да», но настолько тихо, что едва расслышал. В ходе расспроса выяснилось, зовут ее Татьяна Игоревна Волынская-младшая. И да, ее род был под Волынскими, теми самыми, чей ГОК захватили Шереметьевы, и где чуть в крепость не угодил, и вообще началась моя история в этом мире. Они сами от них вели родословную, но князьями не были, поскольку родоначальник рода был как раз из Быстрюков, атрибут как у главного рода, проводники, но настолько слабый, что без вспомогательной магии не обойтись. Если кратко, всегда укажут путь к необходимой вещи или человеку, главное, чтобы было хоть что-то связанное с этим. от балды не получится. Но если волынские из главной ветви сразу примерно сориентируются, то ей надо время на волшбу. Отец имел как раз сильный атрибут, и она могла бы, но попала в 3% неудачниц, получив дар по материнской линии. Оказывается, уже давно выявлены закономерности его передачи, и обычно, если ничего не предпринимать, то мужской передавался с вероятностью 1 к 17. Естественно, сильную половину человечества такая несправедливость не устраивала. В результате наблюдений, а затем исследований, был создан свод правил, с помощью которых соотношение довели как 3 к 2 в нужную, естественно, сторону. С переходом на искусственное оплодотворение вероятность передачи дара по отцовской линии достигла 97%, если это, конечно, требовалось. Разные бывают ситуации. К тому же генетический материал нес в себе отпечаток людей, от которых его взяли, и на чужой дар накладывался плохо, мягко говоря. Выявилась и проблема атрибутов. Некоторые оказались настолько несовместимы, что никакое взаимодействие не было возможно, и у детей таких родителей он терялся полностью, как у безродных. Это же приходилось учитывать при вынашивании. Предпочтительно было суррогатное материнство женщинам вовсе без дара. Иначе происходили накладки со искажением атрибута или снижением его возможностей. Слава богу, эсперов это пока не коснулось. Слишком мало поколений прошло с их появления, и никаких обилок у нас не было. Служила волынская младшая в горных стрелках, с ее даром очень даже в тему. Однако комиссовали по состоянию здоровья, как раз перед вышеупомянутыми событиями. Она наотрез отказалась рассказывать обстоятельства произошедшего, но теперь она боится вида крови. Какой из нее тогда вояка? Но мало ей было этого, так еще психолог чего-то с гипнозом попутал и вместо лечения добавил боязнь насекомых, из-за чего она и торчала на обочине. До недофавелы еще дойти надо, а там трава. Полицейские, кстати, знали про ее проблему и специально высадили далеко от тропинки, ведущей туда. Неудивительно, что она была на грани срыва, и тут я такой красивый. Гражданской профессии не имела, у нее и в мыслях не было не оказаться военной. А сложилось вот так. Попала она к финалу событий, да и толку от нее в них. Рода как такового не стало, однако новые хозяева пристроили девицу на наспех организованный склад трофеев. Когда все систематизировалось, провели комплекс мероприятий по автоматизации, ее, как и меня, в свое время вытурили сюда, где она пытается организовать свою жизнь уже второй месяц. Получается откровенно плохо. Сейчас ей 21 год. Это, конечно, хорошо, но на что мне она? Если только сериальную секретаршу завести. Денег, однако, в ближайшей перспективе не предвиделось, и содержать еще и ее не представлялось возможным. Тем более, мало ли, Анжи придет и свою сестру приведет. «Я даже на договор согласна», — с каким-то отчаянием донеслось из динамиков. После этого заявления посмотрел на Фросю. «Да что тебе тогда надо-то?» — продолжила Татьяна. Мысленно уже так ее стал называть. Честно, наконец отреагировал на цепочку ее заявлений. «Но... да какая разница? На это я тоже согласна». Последнее она выдавила из себя, покраснев. «Они что ли одни мыльные оперы с моей личной слугой смотрели? Я не это имел в виду», — скороговоркой выдал в ответ, смутившись. Догадаться, о чем пошла речь, было нетрудно. «Но это ж, блин, не хентай, а жизнь». Не собирался ее даже в своем сне растаптывать, а тем более в реальности, если решусь все-таки взять к себе. Это как на войне дедовщину устроить. Быстро пулю в спину получишь. Только в низкопробных сериальчиках высокородные особо себе локти будут кусать, особенно в этом мире. Уж как бы она не боялась крови, прошлое горного стрелка только поможет придумать, как отправить меня в мир иной. Хотя будущему ее после этого не позавидуешь. Но мало ли, это сейчас она оказалась под давлением фобий, а придет в себя. «Тогда что?» — решила она расшевелить меня. «Понимаешь, просто решил уточнить, ты действительно принадлежишь кругам, как кричит твоя внешность, или все же ошибаюсь? Никаких планов на тебя у меня не было, да и вообще, мне всего 8 лет». На мое заявление она только разревелась и уселась в пыль обочины. «Это Татьяна что, серьезно питала какие-то надежды на меня? Хотя... твою же ж мать! Каратель! Действительно ведь встречают по одежке. Его можно считать символом успеха в этом нестабильном мире. Неужели здесь действительно такая напряженка с работой? Ладно, у тебя как? Контакт с вычислительной техникой есть? Наличествуют сертификаты оператора разведывательных БПЛА, вплоть до оперативно-тактического звена, тяжелых штурмовых дронов тактического уровня, легких наземных беспилотников для городских боев и воздушных непосредственной поддержки на поле боя, включая средние. Ага, уверенный пользователь ПК. Ну да, подтвердила она мой вывод. С этим определились. А какое увлечение, сразу оговоримся. Все, кроме стрельбы с двух рук, метания ножей и тому подобного, у тебя еще есть? Продолжил опрос в таком ключе. Если честно, то решил ее все же брать. Фиг с ним, с деньгами. Как-нибудь выкручусь. Грех бросать девушку с такими... В общем, я не я, Изю найду и пристрою к себе. Скорректировал направление своих мыслей в последний момент. «Зельеварением в детстве увлекалась», — промямлила она в ответ. «Значит, теоретически вкусный борщ сварить сможешь?» «Я как-то с готовкой...» «Ничего, жизнь заставит. Подведем итог. От вида вычислительной техники сознание не теряешь и заикаться не начинаешь. Потенциально будущий шеф-повар и самое главное, любому носку найдешь его родную пару. Куда бы она ни пряталась, а значит... Постой, ты не транжира?» «Да вроде нет». Как-то неуверенно прозвучал ответ с ее стороны. «Еще вопрос. Уборкой казармы занималась?» «Да», с облегчением донеслось от нее. «Значит, квартиру марафетить будете вместе с Фроськой. Будем считать, что лучшие кандидатуры домоуправительницы мне не сыскать. Давай, в общем, в багажник полезай». «Чего? Ты себя со стороны видела? Мне, конечно, обещали, что салон легко отмывается, но на практике проверять желания нет никакого. Шевелись уже, нам еще нотариуса подобрать надо. Договор распечатать и заверить. А уж потом на полных основаниях тебя отмоем и приоденем». Царьград, императорская резиденция. «Ваше Величество, чего тебе, Сергей?» — спросил мужчина, стоящий у окна и что-то в это время там разглядывающий, обернувшись. «Система отслеживания запросов генетического соответствия дала положительный отклик на Анастасию Евпатьевну Голицыну. Естественно, положительный ответ по запросу заблокирован». «Это кто?» «Я не прород, естественно». «Первенец Любомилы Голицыной, правнучка нынешнего главы рода. Прямая линия». «Постой, постой. Ты случаем мне?» «Именно. Она из той скандальной истории. Ну...» «Да уж, такое не забудешь. Ее отца вроде топором тей зарубил в сердцах, а саму ее вместе с няней сожгли заживо». «Голицына тогда кровную месть объявили. до сих пор хлещутся. Вражда между родами теперь такая. Постой, но кто тогда погиб? А меры по ее изъятию и защите уже приняли? Ей же уже 8 вроде должно исполниться. Там же такой атрибут. Это же... Боюсь поздно принимать меры, Ваше Величество. В каком смысле? Она теперь личная слуга вашего подопечного, Захарова, и уже давно находится под негласным наблюдением. Да и из-за особенностей ее атрибута, боюсь, уже смысла нет изымать. Они вместе почти год, и вы сами смеялись над их симпатиями друг к другу. Но как? Церковь, как известно, никогда не проводит анализов даже при сделках продажи, у них исключение в этом. Если бы он ее вместе с собой в школу устраивать не потащил, бог его знает, когда бы это всплыло. Сдуреть, чистая кровь первого круга в крепостных? Не совсем верно. Она теперь его личная слуга, если, помните, решением президиума верховных целовальников считается свободной. Хотя обращают внимание на этот момент немногие. Черт, ох уж эта галицинская схема, гадкий утенок. Ее ведь и не опознает никто до полового созревания, а потом суп с котом. Такой красавицей станет, что ух, и стены кирпичные кулаком пробивать начнет. Да. Да Голицыны даже летать умеют без костюма. А вот как так получилось, что наследник палача встретился с архангелом? Я даже догадываюсь, кто у него будет первой женой. Последнее мужчина произнес, рассмеявшись. Так что делать будем? Ничего. Раз уж мы не успели, то... И родственники перебьются, а то развели бизнес, понимаешь. А отклик системы заблокируй до поры до времени. Вот мы позабавимся-то потом. Представляешь, что они будут мычать его деду, пытаясь предъявить претензии, если посмеют, конечно. Да и сам помощник Сокольничего по культуре будет доволен таким калинкором. Он пока считается мертвым. Да не нуди ты. Первый раз, что ли? Если официально, то 5-й. Вот, в прошлый раз 3 года где-то шатался. И ведь так и не сознался. Кот мартовский.